Однажды вечером в конце марта Жанна с братом Анже тихо ужинали у горящего камина. Брат Анже одной рукой качал колыбель Франсуа, и тут вдруг Жанна ни с того ни с сего вскочила, поцеловала брата Анже в лоб и, слезами заливаясь, призналась, что без него она бы не пережила это горе. Хотела, чтобы он знал, как она ему за все благодарна. «Видишь ли, — просто ответил он, — ты должна знать, что это вполне естественно. Я ведь твой отец». «Что?» — воскликнула Жанна, вытаращив глаза, словно видя его впервые в жизни. «Видит Бог, ты точно как твоя мать», — произнес он со своим невеселым смехом. «Но ведь это я заделал тебя твоей матушке. Да, ты все доказывают бесспорно». «Но где и как это произошло?» — спросила Жанна от удивления и нетерпения, всплеснув руками. «Как? Не мне тебе это говорить, сама все знаешь. А случилось это в монастыре в Пикпусе, где я был монахом и где твоя мать довольно долго работала белошвейкой. Вот так-то. Потом нас жизнь развела в разные стороны, ну а позднее мы снова встретились, и я с тех пор остался гостем твоей матери, человеком, который дважды в неделю зван на ужин и который стал верным другом своих преемников, официального и неофициального. И все это, верь мне, по-честному». «Папочка!» — с прелестным удивлением воскликнула Жанна. «Я теперь буду говорить «папа» только вам, а не мсье Рансону и не мсье Поставщику. Я так рада, что вы настоящий отец. Я ведь никогда не любила тех двоих так, как вас». Они помолчали, ласково глядя друг на друга. «Монахи!» — задумчиво протянула Жанна. «Что ты в моей жизни слишком много монахов?» «Забудь о том последнем», — сказал он, взяв дочь за руку. «Забудь обо всем, что было. Жизнь твоя только начинается». А потом добавил, ставя ударение на каждом слове: «О твоей судьбе позабочусь я. И о его судьбе тоже», — он показал на колыбель. «Бедняжка Франсуа», — вздохнула Жанна. «Теперь он не получит татуировки». И поскольку отец уставился на нее с немым удивлением, стал объяснять: «Всем детям, рожденным от него, герцог велел татуировать на стопе левой ноги масонский знак, чтоб те, кто им отмечен, уже не сомневались в своем происхождении. И, может быть, это должно было им служить вроде пароля? Вполне возможно». «И этот знак вполне отчетлив, и потом, когда стопа трется в обуви и кожа грубеет?» — недоверчиво спросил брат Анже. «В том-то и дело. Луи объяснил мне, что для татуировки он выбрал место, где нога не касается земли и кожа не грубеет». «Значит, — менторским тоном протянул тот, — татуировку эту парень может носить с собой, носить тайну своего рождения, как солдат носит в ранце маршальский жезл». В камине затрещало полено, стрельнув снопом искр. «Ты помнишь, — спросил брат Анже, глаза которого вдруг сверкнули, — как татуировка выглядела?» «Видела ее столько раз, что могу нарисовать с закрытыми глазами», — ответила Жанна. Брат Анже встал и шагнул к рассохшемуся комоду за грифельной доской. «Нарисуй мне ее», — сказал он Жанне, и глаза его странно затуманились. Часть вторая. Запретные игры в предместье Сен-Дени. Глава первая. В 1760-е годы в парижском предместье Сен-Дени была весьма популярна некая личность, всего лишь маленький мальчик. В существовавшей где-то метрике значилось, что имя его Франсуа, но в этом буйном шумном квартале его с первого дня именовали Фанфаном. В то время нигде в Париже так не кипела жизнь, как здесь. На самые Рю-Сен-Дени располагались больницы и монастыри, но кроме них множество дворцов, торговых домов и всевозможных транспортных контор, как пассажирских, так и грузовых. Дилижансы из Реймса прибывали к гостинице у Святой Марты. Экипажи из Арраса, Лилля, Суассона, Руана заканчивали путь на постоялом дворе у Большого Оленя. Там же каждую среду и субботу путешественники могли сесть в дилижансы, отправлявшиеся в Сан-Лис, Компьен, Дуо и даже в Брюссель. В сторону Сен-Жермен-эн-Лей, Манта или Канна по понедельникам со стоянки против монастыря дочерей Божьих.